Глава 12. Агата. Я смотрю на визитку в дрожащих пальцах. Медицинский центр «Элит-диагностика». 10.00. Доктор Смирнов. Буквы плывут перед глазами. Кроме ужаса, что Илья отказался нас видеть, теперь новая проблема. Как заплатить за этот анализ? В нижнем углу визитки мелким шрифтом указана ориентировочная стоимость, сумма, которую я не заработаю и за полгода. Но это еще не все. Я не взяла Тимошу с собой. Ему сейчас лучше, чем в первые 3 дня. Но я не могла рисковать. Вдруг Илья снова отвернется, как сегодня. Что бы мы делали в чужом городе без денег? Без знакомых. Где нам ночевать? В хорошей гостинице слишком дорого. В хостеле с его здоровьем нельзя. Я так растерялась, что даже не спросила телефон Ильи. Рабочий день закончен. Охранники в офис меня не пустят. Как ему сообщить, что сын не со мной? Слезы катятся по щекам, смешиваясь с дождем. Я прижимаю визитку к груди. Сердце бьется так сильно, что, кажется, вырвется наружу. Почему в моей жизни все так перевернуто? Почему каждый шаг дается с таким трудом? Реви, не реви, а ехать нужно, шепчу я себе, вытирая лицо рукавом. Последний автобус уходит через 40 минут. Бегу к остановке. Скольжу по мокрому асфальту. Ноги ноют от целого дня стояния, но не могу позволить себе роскошь остановиться и отдохнуть. Автобус почти пустой. Сажусь у окна, прижимаю лоб к холодному стеклу. За окном мелькают огни вечерней Москвы, чужого, холодного города, который когда-то был моим домом. В кармане жужжит телефон. Тетя Лида переживает. Но я не могу сейчас говорить, иначе расплачусь. Домой добираюсь за полночь. В больнице темно, только светят ночные лампы в коридоре. Знакомый охранник впускает. Крадусь по лестнице. Осторожно приоткрываю дверь в палату. Тимоша спит, обняв плюшевого медвежонка. Подарок на прошлый день рождения. Дыхание сына ровное, но слишком частое. Осторожно прикасаюсь губами ко лбу. Горячий. Сердце сжимается. «Завтра будет лучше, солнышко», — шепчу я, накрывая его одеялом. Поправляю подушку. Он вздыхает во сне и прижимается щечкой к моей руке. На такси уезжаю домой. А рано утром уже в больнице. Лида с утра бегает по знакомым в поисках денег. С нетерпением жду обход. Врач, молодой мужчина с мудрыми глазами, внимательно слушает мой рассказ. Приглашает меня в кабинет. «Вы понимаете, что транспортировка в таком состоянии...» Начинает он, но я перебиваю, я все понимаю. Но это единственный шанс для сына. Его отец может стать донором и оплатить операцию любой сложности в любой стране. Замолкаю, собираясь с духом. Если бы вы знали обстоятельства нашего расставания. Он согласился на тест ДНК. Это уже победа. Врач вздыхает, но пишет выписку из истории болезни. «Возьмите на всякий случай. Если бы вывезли сына на лечение, отправили бы на нашей скорой. Но для анализа...» Он делает паузу. «Есть вещи, над которыми мы не властны». Понимаю, что последняя фраза дается ему непросто. «Вам придется добираться самим». Тимофей тем временем пытается казаться бодрым. «Мама, я хорошо себя чувствую. Мы сходим там в парк на аттракционы?» Серые глаза блестят лихорадочным блеском. Я целую его в макушку, прячу слезы. «Конечно, солнышко!» В голове мелькает горькая мысль. «Вся моя жизнь, как сплошной аттракцион с каруселями, падать с которой очень больно и безумно страшно. До Москвы нас везет муж, заведующий садиком. Ему как раз нужно в столицу по делам. Переживаю за каждую встряску на ухабине. Каждые 15 минут щупаю у Тимоши пульс. Он учащенный, неровный. Лицо сына с каждым часом становится все бледнее, но он упрямо улыбается, стараясь меня подбодрить. «Мама, я в порядке!» отвлекает от себя внимание, без конца комментируя то, что видит за окном. «Смотри, коровки в поле! Мама, какой густой лес!» До медицинского центра добираемся быстро. Прощаемся с Александром. Он в столице на несколько дней. Добираться назад придется самим. Клиника оказывается огромным стеклянным зданием, похожим, больше похожим на дворец. Тимофей широко раскрывает глаза. «Круто! Мы тут будем жить?» Я сжимаю его маленькую ладошку. Горячее. «Нет, солнышко, только сдадим один анализ». Администратор, женщина в безупречном синем костюме, поднимает бровь, когда мы подходим. Бросает взгляд в компьютер. Уточняет. «Болотовы? Анализ на отцовство?» Я киваю, чувствуя, как краснею. Не успела поменять занятые мною и Лидой деньги. Купюры, которыми набита моя сумка, администраторшу позабавят и удивят. Задаю волнующий со вчерашнего дня вопрос. «Где, что и как я должна заплатить?» Она скользит взглядом по нашей потрепанной одежде, но вежливо улыбается. Останавливает ладонью мою попытку достать деньги. «Проходите в лифт. Поднимайтесь на третий этаж. В кабинет 306. Все уже оплачено. Возможный отец мальчика был утром. Сдал биоматериал». Тимофей недоверчиво смотрит на администратора и вдруг оживляется. «Разве папа вернулся из экспедиции в Антарктиду?» Звонкий голос, полон радости. «Ты говорила, он ученый и изучает пингвинов!» Мир вокруг плывет. Я хватаюсь за стойку, чтобы не упасть. В горле ком, который невозможно проглотить. Как объяснить сыну, что его отец не герой-путешественник, а человек, который даже не захотел его увидеть? «Да, солнышко, вернулся». С трудом выдавливаю из себя. Администратор, понимающе улыбается. Думаю, Тимофей не первый, у кого слово «отец» вызывает здесь удивленный восторг. Медсестра поднимается с нами, ведет за собой по коридору. Сын успевает шагать рядом и расспрашивать про аппараты, про картины на стенах. Его щеки порозовели от возбуждения. Впервые за долгие месяцы он выглядит почти здоровым. Удивляюсь, что в процедурной, кроме мазка из рта и носа, у него берут кровь. Тимоша не плачет, только крепко сжимает мою руку. «Мама, а папа придет за результатами? Я так хочу с ним встретиться!» Я отворачиваюсь, чтобы он не увидел слез. Душу сжимает обида за сына. «Не знаю, солнышко, он очень занят». Тимофей заваливает меня вопросами. «Но если я его сын, он заберет нас к себе, в большой дом? У меня будет своя комната? Я смогу ходить в большую школу?» Каждое слово словно нож в сердце. Я вижу перед глазами тот самый большой дом, откуда меня выгнали. Вижу Леру, которая там теперь хозяйка. Вижу Илью, который не задержался в клинике посмотреть на сына. «Будем надеяться», — шепчу я, гладя его по волосам. На выходе нам вручают бумагу. Результат теста будет через 3 дня. 3 дня ожидания. 3 дня надежды. 3 дня страха за здоровье Тимоши. Мы выходим на улицу. Солнце слепит глаза. Тимофей вдруг останавливается и смотрит на меня серьезно, как взрослый. «Мама, если папа не захочет нас, мы ведь справимся, как всегда?» Я падаю на колени прямо на тротуаре и прижимаю его к себе. Худенькое тельце такое теплое, такое родное. Утыкаюсь носом в грудь любимого мужчины. Мои слезы капают ему на курточку. «Справимся, солнышко! Что бы ни случилось, справимся!» Но в душе я молюсь. Молюсь, чтобы Илья оказался достойным этого мальчика. Чтобы где-то там, за стеклянными стенами, в его сердце проснулось что-то человеческое. Чтобы он понял, какое невероятное сокровище держится сейчас за мою руку. И если нет, тогда я буду драться за сына до конца, как всегда.